Артур Картрайт облегченно вздохнул. «Ну что ж, с этим, по крайней мере, все ясно». «Кому вы хотите оставить свою собственность?» — повторил Мейсон. «Миссис Клинтон Фоули, проживающий по адресу 4889 Милпас Драйв». Мейсон удивленно поднял брови. «Соседки?» «Соседки», — ответил Картрайт. «Очень хорошо. Но учтите, Картрайт, вы говорите с адвокатом. У вас не должно быть секретов от вашего адвоката. Не беспокойтесь, все сказанное здесь останется между нами». «Я и так ничего не скрываю», — нетерпеливо воскликнул Картрайт. «Я в этом не уверен», — спокойно заметил Мейсон. «Однако вернемся к вашему завещанию». «Я уже все сказал». «Как все?» «Мою собственность я завещаю миссис Клинтон Фоули». Перри Мейсон положил ручку на стол. «Тогда перейдем к собаке». «Собака воет». Мейсон поощряюще кивнул. «В основном она воет ночью, но иногда и днем. Этот вой сводит меня с ума. Вы же знаете, собаки воют, если кто-то умер». «Где находится эта собака?» «В соседнем доме. То есть с одной стороны вашего дома живет миссис Фоули, а с другой — воющая собака». «Нет. Собака воет в доме Клинтона Фоули». «Понятно», — кивнул Мейсон. «Расскажите мне обо всем, Картрайт». Картрайт вдавил окурок в пепельницу, встал, прошелся по кабинету и вернулся к креслу. «Послушайте, я хотел бы задать еще один вопрос насчет завещания». «Я слушаю». «Допустим, миссис Фоули в действительности не миссис Клинтон Фоули». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Мейсон. «Допустим, она живет с мистером Клинтоном Фоули как законная жена, но их брак официально не зарегистрирован». «Это не имеет значения», — неторопливо ответил Мейсон. «Если в своем завещании вы охарактеризуете ее как миссис Клинтон Фоули, проживающая с Клинтоном Фоули по адресу 4889 Милпас Драйв. Другими словами, наследователь имеет право оставить свою собственность любому, однако необходимо, чтобы завещание четко определяло намерения наследователя. Например, очень часто мужчины оставляют наследство своим женам, а потом оказывается, что официально они не расписаны. Иногда наследство оставалось сыновьям, которые не были сыновьями». «Это меня не интересует», — раздраженно перебил его Картрайт. «Я хочу знать, как обстоит дело в моем конкретном случае. Должна ли миссис Клинтон Фоули быть законной женой Клинтона Фоули, чтобы завещание вступило в силу?» «Это не обязательно». «А если...» Глаза Картрайта превратились в щелочки. «Существует настоящая миссис Клинтон Фоули. Если Клинтон Фоули женат и не разведен со своей законной супругой, а я завещаю свою собственность миссис Клинтон Фоули, проживающей с ним в одном доме».